«Там опасно?» – спросил Мо Юнхэ тяжелым тоном. «Да, я своими глазами видел, как несколько заклинателей из клана потомков бессмертных с 8 листьями умерли там, но один член клана, вошедший первым, прошел свободно и не встретил никакой опасности», – ответил Муронг Ян. Мо Юнхэ нахмурился и, посмотрев на Ван Линя и сжав кисти рук в знак уважения, произнес: «Брат Цзэн, а что ты думаешь?» Ван Линь натянуто улыбнулся, потом глянул на Муронг Яна, он повернулся к Мо Юнхэю, произнося: «Если объединимся, даже если не удастся пройти, то для сохранения жизни этого точно будет достаточно». Мо Юнхэй засмеялся, кивнул, а затем сказал Муронг Яну: «Парень, веди». Муронг Ян быстро кивнул, глянул на Ван Линя и, горько улыбнувшись, произнес: «Старший уже на уровне трансформации души 6. Младший не знает все досконально, так что, пожалуйста, не обижайтесь на него». Говоря это, он полетел вперед, а Мо Юнхэ и Ван Линь последовали за ним. Что до безобразно выглядящей женщины, она, немного задержавшись, полетела следом. Хотя скорость Муронг Яна была быстрой, но в глазах Мо Юнхэ она была слишком медленной. Спустя час Мо Юнхэ хмыкнул, прыгнул и подлетел к Муронг Яну, затем повернулся к Ван Линю и сказал: «Брат Цзэн, мы с тобой можем нести их и быстрее добраться до алтаря. Если будем лететь таким темпом, то это займет слишком много времени. Кристалл души планеты к этому времени может быть уже разрушится, и тогда от смерти нас уже ничего не спасет». Говоря это, он схватил Муронг Яна и с огромной скоростью, подобно метеориту, понесся вперед, в мгновение ока его силуэт исчез вдали. «Старший, вы Цзэн Ню?» – спросила женщина, летящая рядом с Ван Линем. Тонкий аромат ее тела проник ему в нос, когда она подлетела слишком близко. Ван Линь не стал поворачиваться к ней, его взгляд был спокоен, когда он ответил: «Да, это я». Женщина замолчала, а спустя некоторое время внезапно произнесла: «Старший, будьте осторожны с Муронг Яном». Сказав это, она больше ничего не добавила. Скорость Ван Линя и Мо Юнхэя, естественно, была высока. Ведомые Муронг Яном, они быстро пересекли равнину и устремились дальше. Через 3 дня под их ногами появился горный хребет, вершины которого были окутаны черным туманом. Эти облака покрывали весь хребет и выглядели очень странными. С западной стороны хребта была очень высокая гора, окутанная черным туманом. С ее вершины туман спускался вниз и покрывал почти половину склона горы. Увидев ее, Муронг Ян указал туда, после чего Мо Юнхэ устремился к горе и, погрузившись в черный туман, полетел прямо к вершине. Ван Линь, летящий следом, развернув духовное сознание, также последовал к вершине. В тумане Ван Линь открыл рот и выплюнул пучок черного света. Вспыхнув, этот свет мгновенно исчез, проникнув глубоко внутрь тумана. После чего он хлопнул по сумке и вытащил какую-то вещь, но после того, как он потряс ею, она тоже исчезла в черном тумане. Все это было сделано им только для того, чтобы отгородить женщину рядом с ним от черного тумана, хотя зачем, понять было невозможно. Более того, разница в их культивации была огромной, но Ван Линь зачем-то скрывал свой уровень. Зачем он это делал, девушка не понимала. Вершина горы была полностью покрыта облаками и выглядела слегка размыто. Казалось, будто она покрыта черной вуалью. Все это выглядело просто изумительно. На вершине горы находилась гигантская платформа, а на платформе стоял черный алтарь длиной в 100 метров. Этот алтарь был в форме пагоды, с рядами ступенек вокруг. Всплески черной ци неторопливо испускались из его центра и сливались с черным туманом вокруг. Мо Юнхэй схватил Муронг Яна и, прыгнув, встал прямо перед платформой. Тут же подлетел и Ван Линь. Смотря на платформу на земле, можно было заметить, что в нескольких местах имелись засохшие следы крови, а вокруг стояла сильная вонь, которая не рассеивалась, окруженная черным туманом. В ревущем воздухе, время от времени, появлялись звуки всхлипывания, казалось, что это плачет какой-то призрак. Как только Ван Линь приземлился, он отпустил женщину. Осмотревшись, его взгляд вспыхнул. Это место, в сравнении с тем, о чем рассказывал Си Тунан, было другим. Си Тунан говорил, что алтарь был в долине, а вовсе не на вершине горы. Во взгляде Ван Линя проявился холод. Мо Юнхэй обследовал своим духовным сознанием округу, после чего указал на алтарь и спросил: «Младший Муронг, так ты говоришь, что это и есть тот алтарь?» Муронг Ян закивал и уверенно произнес: «Старший, это здесь». «Но старший, несколько заклинателей 8 листов умерло здесь, исключая того, кто зашел первым». Странная сила алтаря на вершине гор убила всех. Мой Юнхай посмотрел в глаза Муронг-Яну, затем схватил правой рукой воздух и поймал этого человека, потом он коснулся его души. В глазах Мой Юнхая мгновенно замерцали демонические лучи, и он негромко крикнул. Техника поиска души. Муронг-Ян издал жалостливый крик, а его тело затряслось. В глазах Мой Юнхая чудовищный свет становился все ярче и ярче и, наконец, тело Муронг-Яна сильно задрожало, а Мой Юнхай отпустил свою хватку. Муронг-Ян теперь выглядел, как грязь на дне пруда, он сразу же рухнул на землю, все его тело испускало сильную ци смерти. Он перестал двигаться. Брат Цзэн, этот человек не врал. Мой Юнхай прыгнул прямо к алтарю, а из его рта послышался крик. «Брат Цзэн, я ухожу первым, но все еще хочу, чтобы ты оставался моей защитой». «Хорошо». В глазах Ван Линя показалась усмешка. Силуэт Мой Юнхая был невероятно быстр. Почти мгновенно он долетел до алтаря и остановился в воздухе над ним. Внезапно, выражение его лица сильно изменилось, в его глазах появились странные лучи света. Он посмотрел вниз на углубление в центре алтаря. Спустя некоторое время в его глазах появилась радость, он усмехнулся и с улыбкой крикнул. «Это действительно здесь, брат Цзэн, я пойду вперед». Говоря это, он шагнул прямо в углубление, со вспышкой его силуэт мгновенно исчез. Девушка с безобразным лицом задумалась на некоторое время, затем посмотрела на Муронг-Яна, а затем на Ван Линя, но предпочла молчать. Ван Линь ухмыльнулся, но его взгляд не был направлен на алтарь, он смотрел на Муронг-Яна. От его руки отделился маленький шарик, сверкая, он полетел в сторону лба Муронг-Яна. В момент, когда духовная техника почти коснулась тела, Муронг-Ян открыл глаза, он поднял руку и, поймав шарик света, сжал его, шарик разрушился. Он встал и посмотрел на Ван Линя, его лицо было покрыто черной ци, до этого красивое лицо, сейчас стало свирепым. «Когда ты узнал?» Он уставился на Ван Линя, а в его голосе чувствовалась особая сила. Взгляд Ван Линя был спокоен, когда он произнес: «Я могу сказать, но взамен ты ответишь на мои вопросы». Взгляд Муронг-Яна вспыхнул, и он мрачно произнес: «Интересно, ответь первый. Культиваторы обычно маниакально чистоплотные и хранят в своей сумке несколько комплектов одежды. Редко можно увидеть на них такую одежду, как у тебя». Муронг-Ян ухмыльнулся. «Все из-за этого?» Ван Линь был спокоен, он уставился на Муронг-Яна. «Конечно, были и другие причины, но теперь я хочу узнать, что ты такое». «Я частица души». «Какие еще были причины?» Холодно хмыкнув, произнес Муронг-Ян. «Твоя одежда, она не из нашего времени, совершенно не похожа на ту, что носили люди, вошедшие сюда. Какая у тебя цель?» «У меня нет цели, но я также не хочу, чтобы ты получил кристалл души планеты. Еще есть причины, или только эти две?» Муронг-Ян начинал хмуриться. Ван Линь слегка вздохнул и, покачав головой, произнес: «Последняя причина – это узор на одежде». Произнеся, правая рука Ван Линя внезапно двинулась, а внутри его тела ци бессмертных начала циркулировать. Сочти мгновенно, он выпустил тайную духовную технику, наполненную ци бессмертных. Появившись перед Ван Линем, она яростно напала на Муронг-Яна. Муронг-Ян ухмыльнулся, но двигаться не стал. В следующее мгновение техника, окутанная силой бессмертных, попала в него, но коснуться не успела. Муронг-Ян рассеялся и превратился в черную мглу, которая быстро смешалась с черным туманом. Ван Линь не стал его догонять, в его глазах появилась усмешка. Внезапно, из глубин черного тумана, он услышал крик ужаса, после чего, видя перед собой только черную ци, он заметил, как что-то вылетело из тумана и снова приняло форму Муронг-Яна. Сейчас его лицо было крайне некрасивым, он насмотрелся и, переведя взгляд на Ван Линя, произнес: «Ты необычный монах уровня трансформации души 6. Огромный флаг, 3 метра в ширину и более 10 в длину, медленно вылетел из черного тумана. Развиваясь в воздухе, он испускал волны странных колебаний. Огромная масса душ окружали его, изредка выходя или, наоборот, прячась обратно во флаг. Среди этих душ были более 10 старших, они плавали внутри черного тумана, полностью закрывая Муронг-Яну пути отступления. Среди этих старших душ был и пурпурно-золотой зверь Целинь, оба его глаза излучали прерывистый яростный свет. Великий флаг миллиарда душ. По дороге к холму Сузаку Ван Линь и Си Тунан очистили его, теперь он полностью слился с ним, а души Ли Юньфеня и Целиня стали одними из старших душ флага. К этому моменту, Внутри флага миллиарда душ было уже 28 старших душ. Думаешь, что запер меня? Муронг Ян ухмыльнулся и, снова превратившись в черную ци, полетел на Ван Линя, в попытке проникнуть в него через голову. Ван Линь отступил, его взгляд стал холодным, он поднял правую руку и крикнул: «Печать!» Внезапно, внутри черного тумана появился еще один огромный флаг. Встряхнув его, Ван Линь мгновенно направил бесчисленное количество ограничений, с огромной скоростью они облепили газообразную форму с четырех сторон, формируя над ней подобие тюрьмы из паутины, которая полностью опечатала место, где сейчас был Муронг Ян. Спустя мгновение, печати сжались и сформировали небольшую сферу размером с кулак. Эта сфера состояла из рядов многочисленных ограничений, плотно удерживающих все, что попало внутрь. Глава 446. Глава 446. Запретная красота. Муронг Ян, магический разум, был образован из частиц души. Именно поэтому убить его было очень трудно. Даже если и удастся, то ты убьешь не его, а совершенно других людей, из частичек душ которых и было создано это существо. Если Ван Линь воспользуется ци бессмертных, то без особого труда сможет уничтожить эти частички души, но в момент, когда они исчезнут, появится еще больше частичек душ, и это существо вновь образуется из них. Можно даже сказать, что пока это магическое существо может образовываться из частичек души, оно не умрет. Только если кристалл души планеты распадется, эти частицы души разрушатся. Никто не знает, когда в следующий раз появится это существо и будет ли оно находиться в составе души человека. Как только оно появится, то, если ей повезет, оно будет связано с душой, ведь частица души только внутри общего механизма души может ощутить поразительные чувства. Вполне очевидно, что хладнокровных и жестоких людей, вошедших в склеп Сузаку, было много. Спустя некоторое время наблюдений, они смогли узнать эти секреты и начинали резню. Они уничтожали частицы душ одну за другой, ожидая каждый раз, когда частицы душ снова соберутся и снова создадут монстра. Они делали это снова и снова, пытаясь таким глупым способом, наконец, встретить свою частицу души. Цзянь Фэнь был одним из таких людей. В этот момент Цзянь Фэнь находился на вершине одной из гор, расположенной в самом центре склепа. Здесь была гигантская пещера, а Цзянь Фэнь сидел возле нее, скрестив ноги, взгляд его был мрачен. Он был первым человеком, вошедшим сюда, в склеп Сузаку. Когда он встретил этих монстров, состоящих из частичек души, сначала он не убивал их, но потом, другие люди, вместе с несколькими членами клана потомков бессмертных, вошедшие, как и он, в первой группе, встретили человека аналогичного Муронг Яну. Они повелись на его речи и полетели к той вершине горы, где сейчас был Ван Линь. Там некоторые были обмануты и пошли к алтарю, но Цзянь Фэнь не поддался и тайно сбежал, воспользовавшись всеми своими силами. Наконец, он нашел настоящий вход и вошел во внутреннюю часть склепа. Хотя внутренняя часть была намного меньше пространства снаружи, но оно все еще было неимоверно большим. Монстров здесь было не больше, чем снаружи, но их сила была намного больше. Цзянь Фэнь уже не мог им противостоять, и единственное, что ему оставалось, только убегать. Пока он был внутри, он так и не нашел места захоронения первого Сузаку. Время шло, и сюда стало проникать все больше и больше людей и заклинателей из клана потомков бессмертных. На глазах Цзянь Фэня, потомок, с силой уровня трансформации души 6, не раздумывая, поглотил силу рун нескольких своих сородичей, после чего, объединившись с ними, он смог убить нескольких монстров. Но после этого, глаза того человека потускнели, и он мертвым рухнул на землю. Такая сцена вызвала шок у окружающих. После обследования, Цзянь Фэнь обнаружил, что душа этого человека угасла, что и вызвало смерть. Возможность так легко войти во внутреннюю часть склепа, возможно, была тщательно продуманным планом. Сейчас причина этого стала ясна, эти монстры вселяли страх в сердца людей, от таких мыслей было очень трудно избавиться, так как победить этих тварей было почти невозможно, зато умереть было легко. Цзянь Фэнь сидел у входа в пещеру. Незаметно пролетело полмесяца, и постоянная тревога делала его подавленным. Он не знал, сколько еще времени осталось до момента, когда кристалл души планеты окончательно разрушится. Если он как можно быстрее не заберет назад частицу своей души, то его единственный путь будет его концом. «Сузаку, старый черт, раз уж ты испугался, то и умер бы сам. Зачем ты захотел похоронить вместе с собой всех людей?» Цзянь Фэнь стиснул зубы и яростно ударил кулаком о землю. Затем он глубоко вздохнул, его взгляд вспыхнул, и он посмотрел на вход в пещеру перед собой. Он хлопнул по своей сумке, и черная горлянка появилась в его руке. «Пэр-горлянка» – особым способом выращенная тыква. Используется как фляга. http://www.askpinst123vhatkintofratisinbatligaurtplant.jpg Правая его рука сформировала мудру. Он направил образовавшиеся печати в сторону горлянки и крикнул: «Хонг Ди, вылезай!» Сверкающий свет появился из тыквы, и через мгновение рядом с Цзянь Фэнем уже стояла Хонг Ди. Она была одета в красные одежды и выглядела так же красиво, как и прежде, но в ее глазах было пусто, они ничего не выражали. Сейчас от нее не чувствовалась прежняя надменность и высокомерие, осталась только раздирающая сердце печаль. Она давно потеряла всякую надежду. Эта тыква была мощным сокровищем клана Цзянь Фэня. Это сокровище он получил от своего предка. Внутри тыквы могла поместиться целая вселенная. Ее можно было использовать не только как склад для хранения вещей. Самое главное, что в ней могли находиться живые люди. Время пришло. Он должен был уже восстановиться. «Иди туда», — сказал Цзянь Фэнь тяжелым голосом. Хонг Ди, ничего не сказав, медленно вошла в пещеру. Цзянь Фэнь глубоко вздохнул и обеими руками сформировал мудры. Из его тела тут же хлынула ци бессмертных и, закрутившись между его пальцами, постепенно создала хрустальный шар света размером с кулак. Выражение лица Цзянь Фэня было мрачным, его взгляд был прикован к тому, что было скрыто в глубине пещеры. Спустя некоторое время из пещеры раздался рев, земля толчками затряслась, и громкие звуки отразились в ее стенах. Тут же внутри пещеры вспыхнуло красное сияние, и силуэт Хонг Ди со вспышкой появился рядом с Цзянь Фэнем. Тем временем, из глубин пещеры выбежал высокий, около 10 метров, гигант. Все его тело испускало черный свет, который создавал черную ци, кружившую вокруг него. С каждым его шагом, земля под его ногами тряслась. Увидев выходящего из пещеры человека, взгляд Цзянь Фэня вспыхнул холодом. Рукой он толкнул хрустальный шар вперед, и тот молнией помчался в сторону огромного силуэта. Но столкнуться с гигантом он не успел. Гневный рев послышался из горла огромного силуэта. Его огромное тело распалось и превратилось в бесчисленные черные нити, которые разлетелись во все стороны, уклоняясь от хрустального шара. «Взрыв!» — низко проревел Цзянь Фэнь. Как только слово было произнесено, хрустальный шар с грохотом взорвался и яростной волной ци бессмертных ударил по нитям. Скорость взрыва была быстра, как молния, и, в мгновение ока, взрыв покрыл все пространство вокруг. Вся вершина горы затряслась, начался огромный обвал. С жутким грохотом в воздух взлетело бесчисленное количество черных нитей, и через мгновение, все до одной, они рассеялись, они были уничтожены. Это 69-й. В нем также не было частицы моей души. Цзянь Фэнь сильно нахмурился, он и сам знал, что это не самый лучший способ. Но склеп Сузаку был чудовищен и хранил множество опасностей. С его культивацией он не мог просто пойти и начать обследовать все подряд. Так что найти кристалл души планеты он тоже не мог. Он мог только использовать этот дурацкий способ и надеяться на чудо. На внешней территории склепа Ван Линь, стоявший перед алтарем на вершине горы, схватил рукой черную сферу, а затем прыгнул вниз. Что до женщины с безобразным лицом, он решил не заострять на ней внимание. «Я не убью тебя, но все же поставлю на тебя печать. Эта печать будет перманентной, хотя ты и не умрешь сейчас, но после того, как твоя частица души будет разрушена, ты определенно умрешь», — равнодушно произнес Ван Линь. За последние дни, проведенные внутри склепа, он часто думал о том, как ему бороться с частичками душ. После тщательных размышлений, он изобрел одну технику. С помощью огромного числа ограничений, используя флаг ограничений, он смог запечатать духовное создание. Спустя долгое время, он бы полностью подчинил его, а с великим флагом душ он мог бы провести слияние души, вызвать тем самым смерть монстра, после чего монстр бы снова образовался. Нужно было всего лишь подождать, пока частички душ, из которых состоит монстр, умрут, вызвав тем самым его смерть. У Ван Линя не было времени проверить эффективность этой техники, но услышав Муронг Яна, его будто поразили молнией. Он был сильно удивлен. «Я не могу умереть. Когда частица души внутри меня умрет, я заново соберу частицы и воскресну», — донесся голос Муронг-Яна из черной сферы. Ван Линь холодно хмыкнул и спрыгнул вниз, к подножию скалы. Он указал пальцем вниз, мгновенно земля затряслась и раскрылась, явив большую яму глубиной в пару метров. Ван Линь прыгнул в нее и опустил туда черный шар, после чего начал накладывать ограничения, покрывая землю вокруг. Осознав, что Ван Линь пытается сделать, Муронг-Ян из черного шара тут же произнес: «Что ты делаешь? Я запечатаю тебя здесь, а через 100 лет вернусь и своими глазами посмотрю на твою смерть. Как раз и проверю, насколько этот способ пригоден», — спокойно пояснил Ван Линь, не переставая накладывать ограничения. «Ты, что ты хочешь?» — спросил Муронг-Ян после молчания, в течение 4 вдохов. Ван Линь медленно произнес: «Я хочу мою частицу души». «Это невозможно. Мы созданы кристаллом души планеты. Все частицы душ связаны, нельзя как-то извлечь только одну. Более того, сила монстра, вроде меня, небольшая. Я также, как и ты, не могу сам извлечь частицу души. Только духовные создания внутреннего двора с могущественной силой способны достать частицу души прямо из кристалла», — быстро заговорил Муронг-Ян. Взгляд Ван Линя стал очень холодным. Он слегка покачал головой и установил последние ограничения, после чего покинул яму. На дне ямы остались только многочисленные ограничения, обернутые вокруг черного шара, который одиноко лежал на земле, усеянный сверкающим светом ограничений. «Я знаю, как попасть во внутренний двор», — внезапно заревел Муронг-Ян. Он больше не смел делать ставки. Если он не выберется отсюда, то он определенно умрет. Ван Линь посмотрел на горную гряду вдалеке, затем покачал головой и сказал: «Я тоже знаю». Затем он правой рукой нажал на землю перед ямой, и раскрывшаяся земля медленно стала закрываться. Увидев, что скоро он будет погребен заживо, Муронг-Ян яростно закричал: «Во внутреннем дворе гробницы у нас есть король. Из всех духовных созданий он был рожден первым. Только он может извлечь одну определенную частицу души из кристалла души планеты. Это правда. Как мне его найти?» Ван Линь коснулся земли, и закрытие ямы остановилось. «Во внутреннем дворе, на самом востоке, есть 9 горных пиков, соединенных вместе и формирующих долину. Там расстилается туман, но он не черный, а белый, его легко узнать. В глубине долины, в самом низком месте, король находится там», — быстро рассказал Муронг-Ян. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он поднял правую руку, тут же его тело исчезло, а трещина вновь начала затягиваться. «Ты», — донесся голос Муронг-Яна, но в конечном итоге он заглох, когда яма полностью затянулась. Ван Линь замедлился лишь в самом глубоком месте долины, образованной горными пиками, которые не так давно виднелись вдалеке. Только что он распространил духовное сознание и нашел эту долину. В долине находился алтарь, но этот алтарь находился перед горой. Он казался точно таким же, как и другой, виденный Ван Линем ранее. Не успел Ван Линь войти в долину, как перед ним показался силуэт, его глаза мерцали холодным светом. На границе алтаря сидела женщина, такая красивая, что казалась недоступной, словно богиня. Пара ее прелестных глаз была направлена на Ван Линя. Люмей. Глава 447. Третья встреча с Люмей. Этой женщиной была Люмей. Она была в бледно-розовом платье с вуалью. На ее юбке была вышита светло-голубая бабочка с расправленными в полете крыльями, в стороны от бабочки расходились белые лучи света. Слабый ветерок, вопреки ожиданиям, приносил с собой странное приятное ощущение. Ее черные шелковистые волосы развивались под его силой у идеально тонкой талии, делая высокую и стройную фигуру девушки еще привлекательнее. «Ван Линь», — улыбаясь, мягко произнесла Люмей. Выражение лица Ван Линя постепенно стало приобретать холодные нотки. Он посмотрел на Люмей рядом с алтарем и равнодушно произнес: «Уйди с дороги». В глазах Люмей появилась нежность. Глядя на Ван Линя, она мягко произнесла: «Ван Линь, ты ненавидишь меня?» Ван Линь слегка нахмурился, его взгляд окончательно похолодел, и он жестким тоном произнес: «С дороги». Тут же подул сильный холодный ветер, мгновенно распространившийся по всей долине. Он убрал назад черный шелк волос Люмей, продемонстрировав ее выдающуюся красоту. Люмей была прекрасна, словно богиня. Она аккуратно убрала растрепавшуюся челку за ухо. В ее глазах показался след обиды. Она бросила легкий взгляд на Ван Линя и встала. «Ван Линь, что ты за бессердечный человек? Неужели в твоем сердце, к кроме Лимуван, больше ни для кого места нет. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом. Ледяными глазами он посмотрел на Люмей, а его правая рука коснулась сумки. Тут же в его руке появился меч бессмертных. Ван Линь не колебался, его ци бессмертных мгновенно ринулась из его тела, и над мечом появился слепящий световой барьер. Тут же последовал взмах. Меч, разрывающий небеса. Сила бессмертных, содержащаяся в ци меча, была подобна метеору, летящему со скоростью молнии. В тот момент, когда радуга создала воздушную волну, по долине пронесся ужасающий рев. Выражение лица Люмей не изменилось. Белой ручкой она сформировала мудру и направила печать перед собой светящейся точкой. Мгновенно, перед ней появился иллюзорный павлин. Как только он появился, ци меча достиг его. Глаза павлина замерцали зеленым светом, а его тело затряслось и выпустило более 10 перьев, которые, упав, стали защитой перед ним. Грохот. Ци меча и перья столкнулись и распространили вокруг сильную воздушную волну, которая, добравшись до Ван Линя и Люмей, заиграла их одеждой. Взгляд Люмей сверкнул, она посмотрела на Ван Линя и нейтральным тоном произнесла: «Действительно, начальная стадия трансформации души 6. Ван Линь, твоя культивация растет довольно быстро». В глазах Ван Линя засверкал лед. Он посмотрел на меч бессмертных в руке, потом положил поверх него левую руку и резким тоном произнес: «Люмей, я уже сказал, уйди с дороги, иначе этот Ван Линь использует всю силу». Люмей прикусила нижнюю губу и, покачав головой, произнесла: «Ван Линь, я не могу дать тебе пройти внутрь, ты не выживешь там. Почему бы тебе не дать мне свой домен, а я помогу тебе вернуть свою частицу душу?» Ван Линь посмотрел на Люмей и, улыбнувшись, произнес: «Путь домена тысячи безжалостных иллюзий, принадлежащий тебе. Ты думаешь, я не понял его суть?» Но взгляд Люмей не изменился, она слегка улыбнулась, отвечая: «А я думала, зачем тот монах с большими ушами решился испытать мой домен. Верно, мой домен тысячи безжалостных иллюзий и твой домен жизни и смерти одинаковы. Они оба являются путем небесного Дао, они оба безжалостны. Если смотреть по чувствам, которые они вызывают, то можно сказать, что они одинаковы. Мой домен тысячи безжалостных иллюзий – это ощущение чувств различных людей через убийство, тем самым познание безжалостного пути. Ты тоже начинаешь с восприятия чувств, ощущения жизни и смерти, постижения этого мира. Думаю, ты полностью осознал истину сансары, и этот путь до сансары жизни и смерти тоже является путем безжалостности. Ты и я, мы одинаковы». Уставившись на Люмей, Ван Линь хлопнул по сумке. Флаг ограничений тут же появился у него в руке. Он не хотел сразу использовать флаг миллиарда душ. Он решил, что будет использовать его только в крайнем случае, когда понадобится забрать частичку его души или, когда он будет сражаться с королем монстров. Он встряхнул флаг ограничений, мгновенно вылетевшие ограничения приняли вид печати и заполнили все небо долины. «Люмей, Сузаку скоро умрет, в нашем сражении нет нужды», — крикнул Ван Линь резким тоном. Все-таки Люмей была на средней стадии трансформации души 6. Без использования флага миллиарда душ, вряд ли можно было быстро расправиться с этой ситуацией, но долгая битва может сильно повлиять на возможность получить частицу своей души, а это намного важнее. Люмей усмехнулась, потом подняла голову и посмотрела в небо, нежность в ее глазах полностью исчезла, теперь в них была только безжалостность и безразличие. «Ван Линь, даже если учитель не пустил меня к тебе, я сражусь с тобой. Я одолжу твой путь да и дам моему домену тысячи беспощадных иллюзий достигнуть полного завершения. Теперь твой шаг». Взгляд Ван Линя был холоден, словно лед. Обеими руками он сформировал мудры, потом, взмахнув правой рукой, прокричал: «Ограничение». В момент, когда ограничения вышли из флага, сумасшедший рев распространился по всей долине. Одна за другой, со вспышками, в воздухе возникали печати ограничений. Лучи этих вспышек тут же скапливались перед Ван Линем, а через мгновение появилось черное длинное копье. Зависнув в воздухе, оно мгновенно покрылось пурпурной молнией и испустило четкие потрескивающие звуки. Тело Ван Линя двинулось, оставив после себя размытое остаточное изображение. Он схватил копье и наполнил его закружившейся в нем ци бессмертных. Соединившись с ци бессмертных, копье испустило яркое пурпурно-золотое сияние. Образованное из ограничений копье слилось с ци бессмертных, и в воздухе долины почувствовалась великая древняя аура. «Проваливай!» — крикнул Ван Линь и прыгнул в небо. Его тело изменилось в черную тень, держащую копье в руке. Быстро и яростно он ткнул им вперед. Казалось, это был блуждающий дракон, с сумасшедшим свистом врывающийся в море. Непрекращающиеся звуки взрывов исходили от длинного копья. Было похоже, будто небеса трясутся под его силой. В равнодушно холодных глазах Люмии на миг показалось изумление. Нейтральным тоном она произнесла: «Твое духовное оружие, хотя его сила и велика, но с твоей культивацией и начальной стадии трансформации души 6, количество используемой ци бессмертных слишком мало». Сказав это, она указала перед собой. Поверх ее пальца тут же вспыхнул зеленый свет, и павлин, появлявшийся недавно, снова показался. Глаза павлина сверкали светом демона из другого мира. Взмыв в воздух, он завис перед Люмией и остановился в ожидании, когда Ван Линь приблизится. «Откройся», — произнесла Люмия в момент, когда копье Ван Линя оказалось близко. После этих слов павлин распустил хвост и расправил перья по всему телу. Павлин распустил свой восхитительный хвост, и долина озарилась яркой вспышкой. Казалось, будто все солнечные лучи собрались перед обычным павлином. Сцена была просто ослепительной. В то же время чудовищная и мощная ци бессмертных столкнулась с экраном, окружавшим павлина. Мгновением позже, картина изменилась, белый свет заполнил всю долину. Все произошло невероятно быстро. Силуэт Ван Линя со скоростью молнии обрушил сове копье. От удара послышались раскаты грома. В момент, когда послышался громкий взрыв, даже скорее до него, павлин успел снова расправить свой хвост. Могучая аура бессмертных, с невероятным импульсом, столкнулась с атакой Ван Линя, заставляя его тело замереть на целый миг без движения. Лицо Ван Линя помрачнело, хотя его тело и замерло, но он тут же восстановил контроль и, крутанув длинным копьем, яростно атаковал павлина во второй раз. Грохот. Громоподобный звук потряс небо и землю, а длинное копье, похожее на водяного дракона, сверкая, ударилось об световой экран павлина еще раз. Внезапно, покрывающее длинное копье пурпурно-золотое сияние исчезло, а само копье изменилось в ци ограничения и рассеялось по округе. Но если снова посмотреть на павлина, то можно было увидеть, что он нисколько не изменился, он оставался таким же красивым, хотя цвет немного и потемнел. Лицо Люмии также побледнело, и она сказала: «Твое оружие не поддельное, но также и не настоящее, это очень странно». После того, как Ван Линь кинул длинное копье, то мгновенно отступил, потом схватил правой рукой пустоту и тут же поймал огромный трехметровый флаг в свою руку. Это был великий флаг миллиарда душ. Наконец-то, он решил его использовать. Он больше не желал тратить время. Он решил, что сразу убьет эту женщину и полетит прямо во внутренний двор склепа Сузаку. В момент, когда появился флаг, равнодушие в глазах Люмии усилилось. Она посмотрела на великий флаг миллиарда душ и произнесла нейтральным тоном: «Не думала, что Дуньтянь все-таки передаст флаг тебе. Но, Ван Линь, раз ты взял его в руки, значит, я предположила верно, и не зря ждала тебя здесь. Сюда я пришла первой. Я выбираю тебя для сражения. Если ты воспользуешься флагом душ, то я уничтожу алтарь. Он восстановится, но это случится только через несколько дней». Взгляд Ван Линя был холоден, он уставился на Люмей. Си Тунан говорил ему, что этот алтарь был создан первым Сузаку и выполняет роль массива телепортации. После открытия кристалла души планеты странная сила создала его, он был результатом действия особой духовной техники. Даже если его уничтожить, то через несколько дней он восстановится и заработает. По своим характеристикам, он был очень близок к духовным созданиям, образованным из частичек душ. «Зачем тебе это?» – послышался резкий голос Ван Линя. Люмей слегка улыбнулась и, смотря на Ван Линя, спокойно произнесла: «Это Люмей не имеет конкретной цели, я просто хочу сражения доменов». Ван Линь уставился на Люмей, потом коснулся флага миллиарда душ, и он исчез. Он сформировал левой рукой мудру и коснулся своего лба, мгновенно небо потемнело, казалось, его разорвали огромной невидимой рукой. Из-за горизонта показались массивные клубы серой ци. Серой ци становилось все больше и больше. Внезапно она вспыхнула и приняла форму гигантского свитка, который развернулся высоко в небе. Появившись, свиток мгновенно испустил странную силу и покрыл ею все вокруг. Взгляд Люмии ярко вспыхнул, она глубоко вздохнула и села поверх алтаря. В момент, когда ее глаза закрылись, павлин, который стоял перед ней, яростно прокричал. Его тело увеличилось, и он взлетел над Люмией, после чего, со вспышкой света, павлин достиг размера более 10 метров. Световой экран также увеличился и достиг невероятных размеров, сейчас он покрывал почти всю долину. Мой путь – это тысяча безжалостных иллюзий. Они подобны перьям в хвосте павлина. В действительности, одно перо является одной иллюзией. Сейчас он не является подлинным, он содержит всего 999 иллюзий. Когда сформируется последняя, мой домен сможет достичь последней стадии трансформации души. Ван Линь, поможешь ли ты мне завершить мою иллюзию? Взгляд Ван Линя был холодным, словно лед. Он поднял правую руку и указал ею в небо. Свиток, висящий высоко над землей, издал раскат грома, и поверх него, порывистыми толчками, возникла картина гор и рек. Она была черно-белой. Спустя мгновение, серая ци потоком хлынула из нее. Последняя иллюзия. Хорошо, я помогу тебе. Более того, ты запомнишь это на всю жизнь. Ты никогда не сможешь этого забыть. Холодно крикнул Ван Линь и взмахнул правой рукой. Глава 448. Глава 448. Последняя иллюзия. Развернутый в небе свиток издал оглушительный гром, и мощный поток серой ци хлынул из него, превратившись в огромного дракона. Тот, взревев, бросился на павлина, висевшего над люмей, чтобы его проглотить. Павлин громко вскричал, вскинув голову вверх. Казалось, его звонкий крик пронзил само небо. Световой экран заискрился, а затем вспыхнул лучами всех цветов радуги. Во все стороны хлынула волна холодной энергии. Ван Линь, ощутив холод, понял, что это не просто ледяная энергия, а порождение домена люмей. Мороз был действительно страшный, любой, даже самый жаркий сезон, он тут же превратил бы в зиму. Ван Линь сверкнул глазами. Да, павлин хоть и был иллюзией, но внутри него находилась люмей, контролировавшая его. Сейчас ее взгляд холодный, безжалостный, равнодушный и надменный, был очень похож на взгляд Хонг Ди. Однако Хонг Ди была бессердечной, а люмей – безжалостная, и это две большие разницы. Подлетевший довольно близко к павлину дракон взревел, раскрывая пасть, полную множество острых клыков, и в один миг снова превратился в поток густой серой ци, накрыв павлина со всех сторон. Ничто в мире не может избежать жизни и смерти. Все то, что существует, рано или поздно превратится в пыль. Выдохнул Ван Линь. Внезапно, ему вспомнилась Лимувань. В это время, павлин продолжал верещать, а разноцветные лучи света сплелись воедино, образовав радугу. Радуга, пронзив облако серой ци, устремилась к небесам, к развернутому свитку. Там, она слилась с нарисованным пейзажем гор и рек. Все самое красивое в этом мире, лишено души и приходящее. Радуга своей красотой сводит людей с ума, но она же неодушевленный предмет. Никто не сможет сохранить ее. И вот этот световой экран с павлином, они тоже красивые, но скоро исчезнут, философствовал Ван Линь. Рисунок же на свитке после того, как в него вошла радуга, был больше не черно-белым, а заиграл буйством живых и ярких цветов. И серая ци, объявшая павлина, постепенно приобретала красочные оттенки. 999 иллюзий. Не хватает всего одной. Я скоро создам последнюю. Ван Линь, неужели это все, на что ты способен? Если бы у тебя не было флага миллиарда душ, ты был бы не способен мне сопротивляться. Ты меня разочаровал. Первый раз мы с тобой столкнулись в школе очищения души. Ты был такой слабый тогда. Твой домен не достиг даже высшей стадии формирования души 5, и не мог раскрыться в своей подлинной мощи, и потому я решила подождать. Сейчас, твой домен достиг последней стадии, но все равно ты слишком слаб. Если так и дальше пойдет, то я так и не сформирую последнюю иллюзию. Ван Линь никак не отреагировал на эти слова. Подняв голову, он спокойно смотрел на свиток. Тот продолжал наливаться цветами, и изображенные на нем горы и реки становились все более реалистичными. Теперь можно было разглядеть даже зелень листьев на горных деревьях. Люмей снова обратилась к нему, но сейчас в ее голосе явно слышалась истерика. «Ван Линь, ты говорил, что всему свой черед, но действительно ли ты веришь в это? Твой домен. Я даже и представить не могла, что в нем столько ошибок и недочетов. Вот почему ты так долго не хотел его использовать. Ты просто боялся». Взор Ван Линя стал ледяным. Он махнул правой рукой, и из его сумки заструился красный туман. Поток его устремился вверх и начал впитываться в развернутый свиток. То, что должно разрушиться, разрушится. Но то, что должно существовать, я буду защищать. Люмей, я подарю тебе твою последнюю иллюзию. Холодно проговорил Ван Линь. И в этот миг свиток озарился ярким розовым светом, и в этой вспышке света медленно начали проявляться черты красивого женского тела. Это был призрак, но не призрак Лимувань, а той бессмертной женщины, о которой некогда говорил Сюлига. Когда третья старшина была монахом, она овладела доменом, но потом, когда она перешла в клан потомков бессмертных и стала одной из старейшин, она прекратила развивать свой домен, что привело к разрушению ее юаньшеня, но домен ее отнюдь не исчез. Домен – такая вещь, которая просто так не может исчезнуть или разрушиться. И когда Ван Линь обрел этот домен, у него появился мощный козырь в рукаве для борьбы с люмей. Пэр, юаньшень – один из типов вместилища души в теле, находящийся в Дантяне, более развитая форма юаньина. Еще до того, как Ван Линь получил от Чжоу Утая нефритовую табличку с описанием домена люмей, у него родился этот план. План, довольно коварный и злой, но если Люмей будет продолжать упорствовать, то он применит его без раздумий. После прочтения нефритовой таблички Чжоу Утая, Ван Линь убедился еще больше, что полученный им домен отлично подойдет для противоборства с Люмей. Чтобы сойти с безжалостного пути, необходим домен вида Инь, женское начало. Нужно, чтобы похоть пробудила страсть, и тогда станет возможно избавиться от жестокости и безжалостности. В этот момент из свитка раздался глумливый, развратный смех, и на его поверхности медленно начал появляться призрак куртизанки. Появившись, женщина томно вздохнула и тихо произнесла: «Какой ты жестокий, держал нас здесь так долго и наконец-то решил использовать, выпусти меня, Ван Линь, неужели сердце твое не дрогнет, ты мне очень понравился». Затем она рассмеялась, и смех ее заставил Ван Линя на некоторое время оцепенеть. С кончика лезвия меча бессмертного заструился поток черного дыма, и вскоре появилась иллюзия Сюлига, и он неподвижно уставился на призрак куртизанки. Глаза Сюлига светились надеждой. «Что это?» – раздался голос Люмей, и Ван Линь насмешливо произнес: «Это сансара, путь жизни и смерти». В голосе его не было даже частички жалости. Развернутый в небе свиток внезапно свернулся, а следом исчезла и радуга. Затем свиток задрожал и снова пришел в движение. Два его конца бросились в разные стороны, и, в мгновение ока, свиток вновь был открыт. Однако, на этот раз, нарисованная на свитке картина изображала не пейзаж, нет. Сейчас там была нарисована удивительной красоты женщина. В глазах ее светилось лукавство, и она смеялась, прикрыв рот рукой. Внезапно рисунок пришел в движение, и женщина вышла из свитка, превратившись в облако пыли. Издав громкий крик, пыльное облако полетело к павлину. Страх и неуверенность охватили павлина, и, взглянув на Люмей, он передал эти чувства своей хозяйке. «Люмей, ты разве не хотела встречи с последней иллюзией?» – закричал Ван Линь. Тем временем павлин восстановил контроль. Невозмутимая Люмей крикнула: «Ван Линь, ты мерзкий подлец». В это время облако пыли подлетело к павлину и, разделившись на две части, двумя потоками хлынуло в его глаза и в мгновение исчезло внутри него. Павлин оцепенел. Тело его начало деформироваться и источать во все стороны клубы пыли и песка. Наконец, павлин лопнул, выпустив лучи ослепительного света, и исчез, оставив после себя сидящую в медитации на алтаре Люмей. Лицо ее покраснело нежным розовым цветом, и теперь она казалась еще красивее, чем раньше. У любого мужчины, увидевшего ее, в возбуждении забилось бы сердце. Однако Ван Линь остался холоден. По большому счету, ему было безразлично, сможет ли призрак куртизанки поглотить Люмей или сможет ли Люмей сотворить последнюю иллюзию. Вообще, Ван Линь не испытывал жгучей ненависти к своей противнице. Их соединяли довольно сложные отношения. Если бы Люмей не продолжала сражаться, то Ван Линь не стал бы вызывать призрак куртизанки. Но, как сказала Люмей, с помощью призрака женщины уничтожить безжалостный путь было очень подло. Но Ван Линю было все равно, подло это или нет. Нужно было войти в алтарь и переместиться во внутреннюю часть склепа Сузаку и вернуть часть своей души. А потом, Ван Линю будет все равно, что станет с Сузаку. Получив душу, он сможет сразу же покинуть эти места навсегда. В последние годы, Ван Линя не покидало ощущение того, что та сень скоро высвободится из своих оков и покинет тело древнего бога. Столкнувшись с ним в поединке, Ван Линю явно не поздоровится. В это время, в восточной части материка Сузаку сидели, погрузившись в медитацию, первый старейшина клана потомков бессмертных, Юнь Цуэ, третья старейшина, а также еще две души заклинателей десяти листьев. На их лбах ярко светились рисунки листьев, испускающие странный демонический свет. Сидели они вокруг черепа, который был покрыт руническими символами невероятной сложности и запутанности. Череп был окутан странным сиянием. Смотрящий с великим почтением на череп Юнь Цуэ, медленно проговорил: «Этот череп принадлежал нашему предку. С помощью силы древних богов, он сумел достичь уровня 12 листьев и стал третьим заклинателем подобной мощи в истории нашего клана. Руны, покрывающие его череп, обладают огромной духовной силой. Сейчас мы проведем обряд жертвоприношения, и один из нас сможет войти внутрь склепа Сузаку». «И кто пойдет?» – спросил первый старейшина. Третья старейшина, женщина невиданной красоты, сейчас была не так весела, как обычно. Она тихо произнесла: «Конечно, лучше всего будет, если пойдешь ты, первый старейшина. Ты можешь оставить свое физическое тело в землях нашего клана и с помощью силы рун выпустить свою душу. Однако я не знаю, как на тебя повлияет сила склепа Сузаку». Сказав это, третья старейшина переменилась в лице и подняла голову, взглянув в направлении, где находился склеп. Глава 449. Глава 449. Домен тысячи иллюзий страсти. Мой домен пытается развиться, поглощая новое, теперь я не могу им управлять, крикнула третья старейшина. Юнь Цуэ замер, услышав это. Твой домен порока, ты о нем? Третий предок кивнула. Да, если переселение будет удачным, то он сможет захватить эссенцию Ци. Я не могу этого допустить. Я и подумать не могла, что мой домен попадет в руки какого-то чужака. Судя по всему, этот монах сейчас внутри склепа Сузаку. Я хоть и не могу уничтожить домен, но могу заставить его изменить свою сущность. В обычное время это было бы бесполезно, но сейчас, когда он находится в стадии переселения в новое тело, любые изменения могут прервать этот процесс. Сказав это, она нажала правой рукой на рисунок растения, находящийся у нее между бровей, и он удивительным образом зашевелился. Из лба женщины начали вылетать руны, одна за другой. Они светились и ярко искрились, но затем, довольно быстро растворялись в воздухе. В это время в склепе Сузаку Ван Линь вошел в алтарь. Там он ощутил, как клокотала и бурлила энергия, способная переправить человека во внутреннюю часть склепа. Ван Линь, пригнувшись, надавил правой рукой на пол алтаря, готовясь телепортироваться. Но внезапно, без предупреждения, изо рта, носа и ушей Люмей хлынули облака пыли. Призрак наложницы выбрался наружу и закричал, и крик этот гулким эхом разнесся по округе. Что происходит? Из внешнего мира пришла сила, равная по силе моей эссенции, и помешала мне. Как это возможно? И это был первый раз с момента появления призрака, как она что-то вспомнила. Обычно же, она не имела никаких воспоминаний, память ее была пуста. Женщина-призрак, когда она пыталась одолеть домен Люмей, внезапно ощутила, где-то в глубине себя, колющую боль, а затем, чувство бессилия охватило ее, и потому домен Люмей, воспользовался возможностью, и, контратаковав противника, выгнал его из тела. Люмей теперь распахнула глаза и тихо процедила: «Последняя иллюзия, теперь ты от меня не убежишь». Сказав это, она резко вдохнула, втягивая клубы пыли обратно в себя. Женщина-призрак завопила от ужаса, чувствуя, как силы покидают ее. Ее охватило отчаяние, и она процедила сквозь зубы: «Если я не могу переселиться в тело, то мы хотя бы сольемся воедино». Сказав это, призрак неведомым образом обратился в вспышку света, которая, издав оглушительный звук, исчезла. Остатки разрушившегося мощного домена порока хлынули в Люмей. Все вышеописанное произошло буквально в несколько мгновений. Теперь из пор на коже Люмей шел розовый дым. Одежда ее превратилась в серый пепел и исчезла, обнажив взору Ван Линя прекрасное женское тело, которое могло бы свести с ума любого мужчину. Ван Линь не успевал телепортироваться. Вместо этого он бросился на утек. При этом он размахивал перед собою правой рукой, и бешеный ветер, наполненный ци бессмертных, отгонял от него облако розового тумана. Ван Линь двигался очень быстро, однако туман от него ничуть не отставал. Но ветер был небольшой помехой для тумана, и розовое облако становилось все ближе. Вот небольшое облако достигло Ван Линя и по парам на его теле проник внутрь тела. Однако, тумана было не очень много. Ван Линь напрягся, концентрируя ци бессмертных в своем теле, и ему удалось подавить попавший в него дым. Затем он ускорился еще больше, убегая от опасности. Этот розовый туман – необычная духовная техника, а порождение домена. Обычная техника и ци здесь бесполезны. Мрачно подумал Ван Линь и посмотрел на клокочущие далеко в горной долине клубы розового тумана, сквозь которые можно было разглядеть женскую фигуру. Белоснежная кожа Люмии теперь стала алой, как лепестки розы, а в глазах ее безжалостное выражение стало еще более явным, которое, впрочем, иногда сменялось страстью. Лицо же ее теперь выражало мучительную борьбу, которая происходила внутри нее, но теперь безжалостное выражение лица исчезло, а страсть полностью и безраздельно охватила ее. Люмия растянула уголки рта в слабой, но обворожительной улыбке, и махнула в воздухе правой рукой. Облако розового дыма, окутывавшее ее, начало с невероятной скоростью расплываться во все стороны. И теперь эта скорость на порядок превосходила скорость Ван Линя. Несколько мгновений, и площадь в несколько десятков тысяч ли полностью была покрыта розовым туманом. Даже горы, и те были покрыты розовыми облаками, которые издали можно было бы спутать с обычными. Ван Линь находился от Люмии не так далеко, и туман покрыл его. Ван Линю пришлось задержать дыхание. Если же использовать домен, то можно было все это избежать, а если возжечь благовония и окурить себя их дымом, то возможно даже полностью изгнать попавший внутрь розовый дым. Беда в том, что у Ван Линя не было на это времени. Розовый туман, проникая в него, усилил напор и прорвал заслон, вырвавшись наружу. Сознание Ван Линя отключилось. Домен тысячи безжалостных иллюзий Люмии достиг среднего уровня трансформации души 6. Иллюзий было на самом деле лишь 999, и каждая из них была иллюзорным телом для нее. Теперь осталось лишь получить последнюю иллюзию, и тогда Люмии сможет достичь финальной стадии трансформации души. А затем, накопив достаточное количество духовных нефритов, можно будет сделать первый шаг на пути достижения уровня Вознесения 7. Но риск умереть будет очень большим. Появление женщины-призрака было для Люмии серьезным испытанием, и если бы третья старейшина случайно не помогла ей, то ее тело вполне могло быть занятым доменом, и тогда она бы превратилась в куклу, способную лишь удовлетворять свои плотские потребности. И потому, в ее глазах Ван Линь был просто подлецом. Невольная помощь третьего старейшины заставила женщину-призрак погибнуть, но она выбрала слияние, и, таким образом, стала тысячной иллюзией Люмии. Такой домен немного превосходит по силе домен жизни и смерти Ван Линя. Тот не сможет ему сопротивляться. Прошло 2 дня. Розовый туман становился все более разряженным. Сквозь него теперь отчетливо можно было разглядеть красивую женскую фигуру. Гуляя по долине, она напевала грустную мелодию, которая растрогала бы любого услышавшего до слез. Но чаще Люмии просто лежала около алтаря и поглядывала по сторонам. Вот и сейчас она лежала там, а от алтаря рябью шли волны по воздуху, что означало, что кто-то им воспользовался. Еще через некоторое время розовый туман исчез полностью, и долина вернулась в свое обычное состояние. Женщина же теперь не лежала, а сидела. Она, нахмурив густые брови, махнула рукой, и к ней сразу же издалека устремилась ее сумка. Мгновение, и теперь женщина уже не обнажена, а облачена в белое одеяние. Затем она встала и, наклонив голову, начала молча разглядывать алтарь, поверхность которого была покрыта красными точками. Последняя, тысячная иллюзия, не думала, что она будет такой. Из-за нее теперь путь тысячи безжалостных иллюзий превратился в путь тысячи иллюзий страсти. Все это, как будто нереально, словно я во сне, но в то же время все это правда. Я даже и представить не могла, что последняя будет именно такой. Наверняка и мой учитель тоже не догадывался, что в тысячной иллюзии будет содержаться ее аура, размышляла Люмей. Затем она, нахмурив брови, вгляделась вдаль и слабо вздохнула. Сознание ее было погружено в тяжелые раздумья. Что же делать дальше? Ситуация вышла за рамки того, что она предполагала ранее. В это время Ван Линь появился во внутренней части склепа Сузаку. Его задумчивые глаза были равнодушно направлены в небо. Когда его поглотил розовый туман, он словно провалился в сон. На короткое мгновение ему удалось проснуться, и он увидел лежащую под ним девушку. В этот миг его сознание будто раскололось. «У меня есть более важная задача. Люмии и всех остальных нужно отложить в сторону, и хватит раздумий». Вздохнув, Ван Линь нажал себе на лоб, заставляя появиться тени. Там, в пространстве тени, душа Ли Мувань постепенно восстанавливалась, получая питание и ожидая момент пробуждения. Ван Линь некоторое время просто стоял молча, смотря на любимую, а затем покинул сферу и стремительно понесся вдаль. Внутренняя часть склепа немного отличалась от того, как ее описывал Сыту. По его рассказам выходило, что она не очень большая, а посередине находится священная гора Линшань, внутри которой покоится предыдущее поколение Сузаку. Каждый новый Сузаку, после получения этого титула, должен был провести там несколько месяцев в медитации, отдавая дань уважения. Ван Линь окинул духовным зрением окружающее пространство, но оно было слишком большим, чтобы он смог охватить его полностью. Однако он почувствовал мощный поток энергии, который постепенно становился все сильнее и явственнее, словно нарочно провоцируя его. Ван Линь вздрогнул, озаренный догадкой, источником этого излучения были частички душ, хранящиеся в кристалле души планеты. Сверкнув глазами, Ван Линь продолжил свой путь. Целью его была гора Линшань, точнее, самый ее центр. Ван Линь беспокоился, что времени у него не слишком много. Если разрушится кристалл, то спасти свою душу можно будет лишь с помощью способа Сыту. Сила кристалла души планеты была огромной, как и власть, которую Альянс планет культивации дарует государствам 6 Горанга. Лишь монахи, достигшие уровня Вознесения 7, получают возможность вырвать свои души из власти кристалла. Сузаку такой возможности были лишены, если бы они забрали свою душу, то потеряли бы свой титул и право называться Сузаку. Пр. Тут Сузаку, должность главы планеты, глава 450, глава 450, часть души Лимувань. Но далеко не всем монахам уровня Вознесения 7 удается забрать часть своей души. Шансы примерно 50 на 50. Если же твой уровень культивации уже такой высокий, что еще немного, и он перешагнет 7 мой уровень, или же государство 5 го ранга повысилось до 6 го, то тогда ты можешь быть абсолютно спокоен. Ты можешь без особых проблем вернуть часть своей души и покинуть планету. Юнь Цуи забрать часть своей души не удалось. Если говорить точнее, то ни один из клана потомков бессмертных не смог этого сделать. И во многом из-за этой причины Сыту наложил печать на кристалл души планеты. И хотя запечатанный кристалл не позволял Сузаку управлять планетой, но в то же время наложенная печать убила все шансы монахов уровня Вознесения 7 извлечь частицы своих душ. На некоторых могущественных планетах 7 го и 8 го рангов, кроме монахов уровня Вознесения, могучие и сильные кланы обладали различными тайными техниками извлечения частиц души и кристалла. Если это было бы не так, то в землях, подконтрольных Альянсу планет культивации, никогда не было бы смут и распри. Сейчас, далеко в глубине звездного неба, можно разглядеть одну огромную планету, окруженную множеством танцующих световых лучей. Планета эта поистине колоссальных размеров, в несколько десятков раз больше, чем Сузаку. И жителей ее, и монахов, и обычных людей, тоже гораздо больше, чем на планете Сузаку. Вокруг этой огромной планеты крутится еще 5, поменьше, на которых также живут монахи. А еще, планета окружена огромным количеством более мелких спутников, лун. И эта огромная система называется звездой Тяньюнь, судьба. 5 ее планет являются планетами 7 го ранга и подчиняются планете судьбы. Что касается еще более мелких планет, то они управляются старейшинами, и без их разрешения попасть на планету невозможно. По сравнению с любой из них, планета Сузаку была ничтожной песчинкой, не стоящей упоминания. На планете судьбы было великое множество различных сект, но самой сильной была, разумеется, секта судьбы. Члены ее были фаталистами и считали, что все заранее предопределено в этом мире, а волю судьбы нельзя ни изменить, ни сбежать от нее. Также члены клана верили в мир за гранью этого мира, мир сансары. Основатель подобной философской школы был неизмеримо уважаем всеми жителями планеты судьбы, имя его было Тяньюнь Цзы. Лицо его было благодушным, а волосы белее снега, но он совсем не выглядел дряхлым, а наоборот, он был похож на монаха, постигшего тайны вселенной. Его глаза сияли ярче, чем у многих молодых монахов. Тяньюнь Цзы был полон величия и достоинства, в его ауре не было и следа Ци смерти. В данный момент он находился во дворце судьбы бессмертных. Он широко раскрыл глаза, и они загадочно блеснули. Тяньюнь Цзы тихо проговорил: «Однажды, я отправился проведать своего старого друга и по пути наткнулся на одну полузаброшенную планету. Там я познакомился с одним юношей. Он был монахом уровня зарождения души 4, однако уже постиг суть жизни и смерти и хотел разгадать тайну эссенции жизни. Его путь могут повторить совсем немного людей. И я тогда поделился с ним знаниями, можно сказать, он стал моим учеником. Но недавно я почувствовал, что он скоро навестит меня. Интересно, правда, какого уровня развития он уже достиг? Если он еще не дорос до поздней стадии формирования души 5, то я сильно разочаруюсь». Тяньюнь Цзы замолчал и покачал головой, а затем вновь закрыл глаза. Ван Линь снизил скорость. Он просто не успевал исследовать пространство. Здесь было очень много сущностей, порожденных захваченными душами, и некоторые из них представляли серьезную опасность для него. И если бы у него не оказалось с собой флага миллиарда душ, то с некоторыми из них он просто не смог бы справиться. Ван Линь был настороже, стоило ему почувствовать опасность, как он делал большой крюк, чтобы избежать ее. Вдалеке, Ван Линь мог различить две горные вершины. Между двумя горами извивалась маленькая тропинка, конца которой видно не было. Горная гряда была сплошь покрыта родниками и ручьями. Дойдя до подножья горы, Ван Линь остановился, чтобы осмотреться. Прошло уже несколько дней с тех пор, как он прошел во внутреннюю часть склепа Сузаку. По его прикидкам, если продолжать свой путь по прямой, то можно будет выйти к самому центру склепа. Но чем дальше он шел, тем больше на пути ему встречалось порождений душ, и они становились все сильнее. Подумав еще немного, Ван Линь все-таки пошел по маленькой тропинке. С каждым шагом он ступал все осторожнее. Порождения душ весьма изменчивы, они могут принимать разные формы. Чуть зазеваешься, и попадешь в западню. Ван Линь продолжал идти по извилистой тропинке, зажатой между двумя отвесными каменными склонами. По склонам текли ручейки, разбрызгивая воду во все стороны. Пройдя несколько десятков чжанов, Ван Линь остановился, пораженный догадкой, здесь что-то не так. Сверкнув глазами, он начал внимательно вглядываться в склоны гор. Если здесь круглый год текут ручьи, то каменные склоны должны быть сплошь покрыты мхом. Ведь сколько я уже прошел по склепу, он нигде не отличался от обычного мира. В нем действуют те же самые законы. Получается, струи воды появились недавно, догадался Ван Линь. Затем он вытянул правую руку и указательным пальцем ткнул в каменный склон, протыкая его. Внутри склон был сух, без следов влаги. Ни медля ни секунды, Ван Линь бросился назад, и, в мгновение ока, он оказался в начале тропинки. В это мгновение, ручейки фонтанами выстрелили вверх, оставив после себя висеть в воздухе мириады капель прозрачнейшей воды. Каждая капля представляла собой часть души одного из монахов. Висящие в воздухе, капли начали сливаться друг с другом, превращаясь в человеческое тело. Появившийся человек начал странно шевелиться. Постепенно, он становился все плотнее, приобретая более явные черты. Наконец стало понятно, что это женщина. Внешности она была самой заурядной, но обладала удивительной аурой. Появившись, она вперила равнодушный взгляд в Ван Линя и произнесла: «Дальше тебе не пройти». Ван Линь начал медленно пятиться назад. Он и так не хотел вступать в драку с порождениями душ, тем более это, появившаяся из воды, женщина была одним из самых мощных созданий, что встретились Ван Линю в склепе. Хоть она была по силе примерно равна монаху уровня формирования души 5, однако одолеть ее будет очень трудно. Ван Линь несколько дней назад уже встречался с духом воды после продолжительной битвы, все же предпочел отступить. С водой очень трудно бороться, ее можно разрезать, наложить печать, однако полностью уничтожить нельзя. Вот и сейчас, столкнувшись с водяной женщиной, Ван Линь предпочел уступить. Отступая, Ван Линь всматривался духовным зрением в дух воды. Внезапно, он переменился в лице. Глубоко внутри водяной женщины он увидел хорошо знакомого ему человека, который сейчас вел незримую борьбу с духом и, похоже, побеждал. У Ван Линя ёкнуло сердце, а женщина, проводив его равнодушным взглядом, рассыпалась на множество капель и скрылась обратно, откуда пришла. Ван Линь, стоя за пределами горной долины, некоторое время просто молчал, раздумывая. Затем он принялся ходить туда-сюда, нахмурив брови, но внезапно замер на месте, озаренный догадкой. Сердце его защемило, он почувствовал, что тогда, в долине, одна из душ пыталась докричаться до него.